После завтрака я изложил тезке свои дорожные соображения. Не стану врать, будто они его порадовали, но и огорчили не так сильно, как я, чего уж скрывать, того боялся. К конструктивному обсуждению наших дальнейших действий дворянин Елисеев неожиданно быстро оказался вполне готов, чем мы с ним и занялись. Итогом стало решение начать все-таки с Николая Михальцова, имея при общении с ним в виду, что он представляет сторону, иметь дело с которой нам обоим не стоит, но услышать их предложение будет не лишним, просто чтобы приблизительно представить себе, чего и сколько можно затребовать или хотя бы запросить у Михайловского института. Спасибо домашним бутербродам, в Кривоарбатский переулок мы отправились сытыми и довольными, но там нам довольство немедленно и поубавили. Алексей Михальцов, по словам прислуги, убыл из Москвы и возвращение его ожидалось недели через две, а по поводу того, где можно найти Николая Михальцова, прислуга отговорилась незнанием. Ну кто бы сомневался, ехать прямо сейчас в Михайловский институт мы после недолгого совещания признали не лучшей идеей, а потому оставили машину у оказавшегося столь негостеприимным дома, а сами двинулись побродить по арбатским переулкам и поразмышлять, неспешно прогуливаясь, о наших подвисших в воздухе делах. Господин, купите билет, пожалуйста. Тёзке заступила дорогу симпатичная девица его лет в простом, но не смотревшемся бедняцким, голубом платье и легкомысленной соломенной шляпке с фиолетовой атласной лентой, завязанной в пышный бант. На локте у нее висела небольшая корзинка с разноцветными бумажками. Императорское человеколюбивое общество устраивает блиц-лотерею для бесплатной выдачи лекарств неимущим больным. Сделайте доброе дело, а если повезет, и выиграете. Билеты по 20 и 50 копеек. А выиграть можете и 50 рублей. Вообще, играть в такие игры жизнь меня давно уже отучила, но тут я по какому-то внезапному наитию не стал препятствовать тезке, возжелавшему купить сразу два билета, один голубенький за 20 копеек и один розовенький за полтинник. Девица отступила в сторонку, тезка надорвал билеты и развернул их, чтобы посмотреть, что эти 70 копеек ему принесли. Однако, от полноты чувств я даже забыл восхищенно выругаться, выигрышными оказались оба билета. 20-копеечный принес нам 15 рублей, а 50-копеечный – ту самую полусотню, возможностью выигрыша которой завлекала нас девица. Тезка тут же выяснил у юной распространительницы, где можно получить выигрыш, и перед выдвижением в ближайшую сберегательную кассу купил и со словами благодарности вручил девочке эскимо, против чего у меня ни единого возражения не нашлось, а заодно и взял еще два билета за те же деньги, что перед этим. Как ни странно, он снова выиграл, на сей раз, правда, уже куда меньше. Голубой билет принес тезке рубль, розовый остался пустым. Испытывать судьбу дальше мы не стали, выигрыш и так заметно превышал всю остававшуюся у нас наличность. А вот интересно, пристал я к тезке, когда тот, опять же при полном моем непротивлении, засел отметить исторический успех в том же заведении, где обедал в прошлый раз. Это твои способности наконец-то проявились или так, повезло, мне тоже интересно, покладисто согласился тезка. А что, будешь тут покладистым, со здешними вкусностями, наверное, все-таки повезло, чуть подумав, определился он. Как-то не очень прилично для способностей, скажешь тоже, не очень прилично, хмыкнул я, в наших обстоятельствах очень даже прилично, спорить тезка не стал. А я подумал, что чуть попозже, скажем, завтра-послезавтра, опыт было бы неплохо повторить, или все же подождать пока, но думать сейчас следовало уж точно не об этом. Перед нами во весь рост вставал вопрос, что нам делать, раз выход на старшего Михальцова сейчас для нас недоступен. Знаешь, начал тезка, когда я поставил перед нами задачу, когда девчонка мне билеты предлагала, меня будто кто в спину толкнул. Я вот думаю, а если мы прямо сейчас к Михайловскому институту поедем, я там покручусь, посмотрим, вдруг опять какой толчок последует. Выглядело предложение, конечно, не особо серьезно, но целых три обстоятельства склонили меня в пользу его принятия. Во-первых, сам я ничего лучшего не придумал. Во-вторых, тезкина инициатива заслуживала поощрения. И, в-третьих, не хотелось тупо бездельничать. А именно это и было в данном случае альтернативой. И потому, когда тезка закончил с вдумчивым поеданием кремовых пирожных, мы направились к выходу с намерением поступить в полном соответствии с его предложением. Виктор, какая встреча? Так, а вот и подоспело то, что в четвертых, едва выйдя на улицу, Тезка чуть ли не нос к носу столкнулся с Николаем Михальцовым. Глава 16. Удачный день. Слушай, Виктор, а ты как насчет пива? Кажется, этот мой вопрос поставил тезку в тупик. Пиво? Переспросил он спустя пару мгновений. В охотку, если только. А вот я при жизни пиво любил, с сожалением сказал я. Да уж, было о чем жалеть. В тезкином теле я так пока ни разу здешнего пива и не попробовал. Тезка и так-то с алкоголем не особо дружил, а если и принимал вовнутрь, то по большей части вино. И что-то кажется мне, что сейчас я себе кружечку заслужил. Хм, а и правда, согласился тезка. Только я даже не знаю, где тут пиво попить или купить можно. Узнаем, проблемы я тут не видел, пошли. Разговор этот происходил, пока тезка шел от стоянки, куда поставил машину, к дому госпожи Волобуевой. По моей прихоти дворянин Елисеев прошел чуть дальше, выйдя на Иренинскую улицу, и принялся высматривать городового. Имея дело со здешней полицией, я прояснил у тезки все, что он о ней знал, а знал он достаточно. Поэтому первого попавшегося нам городового пропустил. Он, судя по погонам, был городовым низшего оклада 19, в Российской империи разряд нижних чинов полиции, включавший тех, кто в армии был рядовым или ефрейтором. В полицию брали только отслуживших в армии и потому мог не обладать нужными мне познаниями. Зато замеченный мной минут через пять помощник околоточного надзирателя 20, полицейский чин в Российской империи, соответствующий армейскому фельдфебелю, вахмистру знать такое был, по моему мнению, просто обязан. Я не ошибся, служивый со всем почтением поведал, что попить хорошего пива среди приличной публики ближе всего будет у Антона Миллера в Денисовском переулке, куда мы с тезкой отправились. Пиво я и правда заслужил. Заслужил честно и добросовестно. Ну, насколько тут вообще уместно говорить о честности и доброй совести. Пока тезка обменивался с Михальцовым старшим приветствиями, я еще прикидывал, что и как буду советовать дворянину Елисееву в разговоре с дворянином же Михальцовым. Но когда Николай сходу выкатил предложение отправиться для дальнейшего разговора к нему, я немедленно потребовал, именно потребовал, а не попросил у тезки исключительного права вести переговоры от его имени. Тезка слегка обалдел от такой наглости, но пошел мне навстречу. Ученый уже понимал, что не в одних моих амбициях дело. Тут же пришлось не то чтобы прямо уж обалдеть, но хотя бы малость опешить и Михальцову, когда я вежливо, но решительно заявил, что переговоры готов вести только на нейтральной территории. Его попытки оправдаться, о каких, мол, переговорах, может идти речь, если он просто приглашает к себе случайно встреченного знакомого, выглядели настолько неубедительно, что мне даже не пришлось спрашивать Николая, верит ли он сам в то, что говорит. Хватило пристального взгляда и хитренькой улыбочки. Ответным его ударом стал ехидный вопрос о причинах этакой недоверчивости, но и тут у меня нашлось противоядие. Я поинтересовался, где, когда и при каких обстоятельствах видел Николая доверчивого юриста и пообещал ему бутылку самого лучшего коньяка, если он меня с таковым познакомит. Посмеялись, и местом дальнейшего общения выбрали Пречистенский бульвар 21, современное название, Гоголевский бульвар, куда быстро и добрались на тезкиной яузе. Вот там разговор пошел уже всерьез. Пока ехали, мы с тезкой посовещались и пришли к выводу, что прислуга Михальцовых нам беззастенчиво врала, что врала она не иначе как по наущению Николая, и что сам он во время нашего неудачного визита почти наверняка был дома, в противном случае просто не успел бы выследить и перехватить тезку так скоро. Не шибко красиво выглядело такое поведение, и потому тезка вновь согласился, что и правда будет лучше, если переговоры с Николаем проведу я. Я и провел, успешно провел, между прочим, не в том смысле успешно, что удалось чего-то уж очень полезного выторговать для дворянина Елисеева, а в том, что полностью подтвердились мои подозрения. Теперь мы с тезкой совершенно точно понимали, что господин Михальцов представляет не Михайловский институт как таковой, а какую-то группу, действующую помимо института и в своих собственных интересах. Откуда, спросите, такая уверенность? А вот сейчас и объясню. Когда мы устроились на скамейке, я сразу начал высказывать недоумение. Вот, когда еще проходил осмотр у доктора Брянцева, и что, где искренний и неподдельный интерес Михайловского института к особе со столь выдающимся потенциалом? В ответ Николай начал нести какой-то вздор, в который не поверил даже тезка, дескать, дело не особо скорое, пока то оформит, пока это, а профессор Шмидт, что за такие дела отвечает, вообще в отпуску сейчас, и что придется еще подождать, а сколько именно, он, Николай Михальцов, сказать не может, потому как чином пока не вышел, чтобы иметь о том представление, и ладно бы ограничился этим, так нет же, начал всякие кошмары рассказывать, мол, а хорошо ли ты, Витя, подумал, нужен ли тебе институт, ты же про него ничего не знаешь, а я уже не раз и не два пожалеть успел, что с ним связался, что там такого нехорошего, ну как тебе сказать, с жалованием они очень уж прижимисты, да и то, чтобы деньги на руки получить, кучу бумаг исписать приходится, отчетов всяческих, жить, когда дел много, там же в институтской гостиничке и полагается, а условия в ней так себе, кормит в институтской столовой не так уж плохо, но и отнюдь не как в ресторане хорошем, начальство вообще хуже любого солдафона, хоть и ученые люди, казалось бы, где бываешь за пределами института, что там делаешь и с кем встречаешься, изволь всякий раз отчитаться, а если начальству твой отчет, не приведи Господь, не понравится, так потом вопросами замучают. В общем, не пожалел товарищ черной краски, описывая место своей службы, весь Михайловский институт ею обляпал, сверху донизу и снизу доверху. От вдохновенного описания неприглядных сторон жизни института Николай плавно перешел к позитивной стороне, точнее, к тому, что он в этом качестве собирался тезке показать. По словам старшего Михальцова, такое положение дел в институте огорчало не его одного, и многие наиболее сообразительные сотрудники, в особенности те, кто в младших чинах, нашли способ скрасить тяжкие будни своей институтской жизни. Делали они это путем кто периодического, а кто и систематического применения своих способностей тайком от начальства, на чем, как уверял Николай, более чем неплохо зарабатывали. Я от имени тезки включил демонстративное непонимание, и Николай тут же пояснил свои слова примером. Мол, если некий публично известный господин Н. подхватит, не дай бог, конечно, нехорошую болезнь, то заплатить он пожелает не только за свое исцеление, но и за то, чтобы оно, то есть сам факт такой болезни, осталось публике неизвестным, и заплатит за негласное и действенное лечение он, ясное дело, немало. Столь же щедро раскошелятся и те, кто страдает болезнями, для современной медицины неизлечимыми. А уж страх перед теми же хирургами или дантистами испытывают очень многие люди, и обилие таких пугливых пациентов позволяет не обращать внимания на толщину их кошельков. Но, как говорится, не целительством единым, можно еще загребать деньжищи, имея способность предугадывать изменения на биржах. В общем, перспективы Николай расписывал самые что ни на есть сияющие. Тут я снова включил тупого, даже глазами пару раз хлопнул для убедительности образа, и поинтересовался, неужели с такими порядками, что, по словам Николая, царят в Михайловском институте, можно вот так запросто действовать на стороне. Николай пустился в весьма многословные объяснения, из которых следовало, что совсем, конечно, не запросто, что приходится проявлять известную ловкость, но на то и многочисленность тех самых ловкачей, помноженная на понимание и осознание ими своих общих интересов, чтобы совместными усилиями можно было эти сложности с успехом преодолевать. А поскольку я все еще продолжал показывать непонимание, он прямо и открыто предложил тезке присоединиться к этим хитроумным деятелям, а чуть позже с многозначительным видом добавил, что являться для того в Михайловский институт вовсе не так уж и обязательно, дела с ним и его компаньонами можно вести и напрямую, а с институтом связаться уже потом, да хотя бы, к примеру, когда тезка отучится в университете. От имени тезки я поблагодарил за столь любезное приглашение, но тут же добавил, что дело-то большое, так что надо как следует подумать, прежде чем что-то решать. Как я понял, именно такого отклика на свои предложения Николай и ждал, судя по этакой покровительственной усмешке, думай, мол, думай, все равно деваться тебе некуда. Что ж, посмотрим, куда сейчас денешься ты, мстительно хмыкнул я про себя и поинтересовался, а как вообще меня встретит в Михайловском институте, если освидетельствование на предмет выявления моей предрасположенности к тем самым способностям я проходил от института тайком. Николай подтвердил, что говорить в институте о своем освидетельствовании и правда не следует, но заверил меня в том, что там же такое же освидетельствование мне и проведут. Тут я спросил, какого тогда черта выложил 120 рублей за осмотр у доктора Брянцева, да еще и гнева в голос подпустил, стараясь Михальцова напугать. Толку, однако, с этих моих стараний вышло 0,6. Николай резонно напомнил, что обратился я, ну, то есть, конечно же, тезка, к нему с просьбой устроить мне негласную проверку предрасположенности к известным способностям, что он, Николай, свел меня с доктором Брянцевым, а что я заплатил Брянцеву деньги, обусловлено обоюдным согласием на то заинтересованных сторон. Сам виноват, короче, объяснение по форме разумное и логичное, но зарубочки в памяти, что я, что тезка себе сделали. Смотри, в общем, что у нас получается, разжевывал я тезке, пока он вел машину. Есть Михайловские институты и есть некая группа людей, работающих не только на государство, потому что институт у нас учреждение казенное, но и на себя, а скорее даже на кого-то вне института. Вне института? Почему ты так полагаешь? Зацепился тезка. Потому что при тех порядках в институте, которые нам так расписывал Михальцов, крайне сложно, да невозможно практически, вести организационную работу на стороне, ответил я и принялся пояснять. Кто-то должен искать клиентов, договариваться с ними, решать, кто из институтских пойдет к кому из клиентов, разрешать любые другие вопросы, которые обязательно возникнут в ходе всего этого. Да, часть этого можно и даже нужно делать в самом институте, например, выяснять, у кого и когда найдется возможность выбраться из института к конкретному клиенту, но все остальное, только вне институтских стен. Значит, и руководитель всего этого тоже сидит за пределами института. Да, не поспоришь, принял тезка мои рассуждения. А раз так, принялся я подводить итоги, то получается, что братец твоего приятеля предложил нам поработать на чужого дядю, к Михайловскому институту никакого отношения не имеющего. Тебе такое нравится или как? Не нравится, ожидаемо ответил тезка. Вот, подхватил я. А мне оно не нравится еще больше. Это почему же больше? Заревновал тезка. А что именно тебе тут не нравится? Временно проигнорировал я тезкин вопрос и задал ему свой. Ну как же? Тезка явно готов был закипеть праведным гневом. Какие-то ушлые дельцы обстряпывают свои делишки с использованием возможностей казенного учреждения и за казенный счет. Рад, что ты это заметил, поскольку говорил тезка об очевидном. Похвала моя имела смысл чисто воспитательный, но давай-ка поговорим о том, что прошло мимо твоего внимания. И что же, тезка притормозил с гневом и уже через секунду готов был меня слушать. В дело вовлечено уж очень много людей, ни один, ни два и ни десять, начал я излагать свои соображения. А в таких условиях сохранение тайны настолько затруднительно, что почти и невозможно, не зря же немцы говорят, что знают двое, знает и свинья, а тут, повторяю для тех, кто не расслышал, знают не двое, а куда больше. И раз так, то в Михайловском институте о левом заработке своих подопечных тоже знают. Знают, но помалкивают и не особо мешают. То есть институтское начальство такое положение дел вполне устраивает. Делится с ним доходами упомянутые тобой ушлые дельцы или причина такого попустительства какая-то другая, мы с тобой не знаем. Почему эту лавочку не прикрыли те, кому по службе положено за ней присматривать, мы не знаем тоже. Но ведь не прикрыли, так, так, растерянно признал тезка. Я уже не рад был, что принялся говорить об этом в машине, не хватало еще, чтобы тезкина растерянность отразилась на вождении. Пришлось напомнить товарищу, что смотреть надо на дорогу, а не вглубь себя. Убедившись, что слова мои тезка принял как руководство к действию, я продолжил. Значит, нельзя исключать и того, что и эти смотрители тоже имеют во всем этом свой интерес. Кстати, кто это, как думаешь, полиция или жандармы? Жандармы, скорее всего, отозвался тезка. Ну да, я и сам так думал. И как, сильно тебе теперь хочется лезть в это болото? Спросил я, где куча сотрудников казенного учреждения работает на какого-то левого дядю, начальство закрывает на это глаза, а жандармы закрывают глаза на такое бездействие начальства. Мне хочется способности свои раскрыть, похоже, мои слова тезку не на шутку расстроили. Обидно же, иметь такую предрасположенность, и не знать, что и как с нею делать. Да, тезку я понимал, осознание своей причастности к чему-то особенному всегда кружит голову, так и тянет этой самой причастностью воспользоваться, но у тезки случай особый, тяжелый и запущенный, причастность-то есть и он ее осознает, а вот как ею воспользоваться, и понятия не имеет. А это уже источник совсем других чувств и переживаний, вовсе не таких радостных и обнадеживающих. и потому дворянину Елисееву сейчас не позавидуешь. Но тут мы доехали до Посланникова переулка, тезка поставил Яузу на стоянку, и я решил временно отвлечь его от ненужных мыслей, потребовав себе льгот и привилегий в виде пива. Помощника колоточного надзирателя, дай ему бог здоровья, не обманул, и само заведение господина Миллера снаружи и внутри выглядело более чем солидно, и пиво там оказалось превосходным, да и поесть что нашлось, помимо обычных пивных закусок. Пусть тезка и говорил, что пиво пьет только в охотку, что-то мне подсказывало, что охотка такая будет у него теперь проявляться почаще. Ты, конечно, ловко заставил Николая все разболтать, кажется, поход в заведение Антона Миллера, язык не поворачивался назвать его просто пивной, поднял тезке настроение. Брось, отмахнулся я, ему и самому надо было тебе расписать все в привлекательном виде, так что я просто немного ему помог, да я бы так не смог, самокритично признал тезка. А я на что, сам я до самокритики как-то не дошел. Домой мы пришли довольные и благодушные. С тезкой, конечно, завтра надо будет серьезно поговорить, но это завтра. Портить сегодняшний день выводами из того, что я наговорил тезке в машине, уж точно не стоило, день-то, что ни говори, выдался удачным. И деньгами разжились, и с левыми делами в Михайловском институте положение прояснили, пусть и не полностью, и пива хорошего попили. Вот на том и надо день завершить, а завтра, утро вечера, как говорится, мудренее. Глава 17. Хитрые планы и суровая реальность. Ты вот вчера все недоумевал, почему в Михайловском институте начальство терпит сторонние заработки сотрудников, и почему жандармы закрывают на это глаза. За утренним чаем тезка вдруг вспомнил мои вчерашние размышления. Было такое, осторожно согласился я, не понимая, к чему это он. И наверняка ты полагаешь, что причины этого лежат во взяточничестве, не унимался дворянин Елисеев. Скажем так, я бы не стал такое исключать, дипломатично уклонился я от прямого ответа. Куда клонит тезка, я так пока и не понимал, а потому мне интереснее было дать товарищу выговориться, а не давить на него своим жизненным опытом. Я сам юрист и прекрасно понимаю, что таковое утверждение было бы бездоказательным, отмахнулся тезка. Но понимаю и то, что другое объяснение при известных нам условиях придумать почти невозможно. Ну, хоть чему-то тезка в университете научился, и то хорошо. Но чего ради он этот разговор затеял, я пока все равно не мог взять в толк. Однако же, согласись, было бы ошибочным и утверждение о том, будто взятки берут все чины, в обязанности которых входит устройство работы в институте и надзор за ней, что-то соображать в тезкиных построениях я вроде бы начал, но пока в самых лишь общих чертах. А всем и не надо, я решил несколько усложнить тезке условия задачи, что он ставил перед нами, и посмотреть, как и куда он вывернется. Достаточно, чтобы взятки брали те, чье место в служебной иерархии позволяет и надежно контролировать происходящее в институте, и столь же надежно перекрывать доклады наверх от тех, кто взяток не берет. Соглашусь, покладисто отозвался тезка. Кажется, мое замечание не так уж и противоречило логике его рассуждений. Интересно, но ведь из этого следует, что, во-первых, взятки берут не все, а, во-вторых, есть и те, кого такое взяточничество не устраивает. Есть, разумеется, не стал я спорить, но тут же подбросил дворянину Елисееву еще одну подковырку. Только они делятся на две части, тех, кто не берет по идейным соображениям, и тех, кого к этой кормушке по разным причинам не подпускают. Пожалуй, верно, да что ж такое-то я, значит, стараюсь изо всех сил усложнять тезке задачу, а ему хоть бы что. Может, это потому, что саму задачу, что он пытается ставить перед собой и передо мной, я так и не понял. Ладно, пусть уж выговаривается до конца. Главное, что есть те, кто не берет, как ты говоришь, по идейным соображениям, продолжил тезка. И я вот подумал, а что, если мне устроиться в Михайловский институт, разузнать всю их преступную систему изнутри, да издать их всех с потрохами тем, кто не берет взяток? Да, кажется, мои успехи в переговорах со старшим Михальцовым вызвали у тезки острый приступ то ли зависти, то ли ревности, и он возжелал меня переплюнуть. Пока, правда, удается ему это только в масштабах своих замыслов, но от этого не легче, и теперь передо мной стоит задача эти самые масштабы привести к более-менее разумным значениям. Лучше бы даже вообще срочно подыскать дворянину Елисееву какое-то осмысленное занятие, а то он со своими хитрыми планами доведет меня не знаю до чего, но уж точно до чего-то нехорошего. Все высказал, разносить в пух и прах можно? Спросил я. Попробуй, милостиво дозволил дворянин Елисеев. А я что? Я попробую. Начнем с того, что Николай, как ни относись к его предложениям, одну дельную мысль вчера высказал, приступил я к разносу. Он, если помнишь, предлагал тебе для начала университет закончить, и я тебе скажу то же самое. Что и как у тебя с Михайловским институтом выйдет, хрен его знает, а вот образование университетское с тобой так и останется, и лишним в жизни уж точно не будет. Я сделал паузу, давая тезке возможность поспорить, но никаких возражений от него не дождался, и потому продолжил. И вообще, ты как себе представляешь свое нахождение в Михайловском институте с так и нераскрытыми способностями? Не лучше ли будет прийти туда, уже что-то умея? Так, может, они там и помогут мне с раскрытием, понадеялся тезка. Ты хорошо подумал, прежде чем такое ляпнуть, не особо вежливо осведомился я. А что тебе не так? В вопросе тезки больше звучал интерес, нежели обида. Не зря, значит, стараюсь, растет потихоньку товарищ, ума набирается. Если верить рассказам Николая об институтских порядках, я боюсь даже представить, что и сколько они с тебя за такую помощь затребуют. Принялся я пугать тезку. Это я про начальство институтское, если что. А если о других говорить, кто там чинами поменьше, как думаешь, сколько среди них найдется у тебя завистников? И на что они будут готовы пуститься, чтобы ставить тебе палки в колеса? Я же так понимаю, тех, у кого 8 из 8, там не так уж и много, и вот зачем, скажи, им такой весь из себя даровитый конкурент. Черт, а и правда, обескураженно признал тезка. Но ты же сам говорил, что те покушения на меня и похищения как раз и могли быть попыткой заставить меня раскрыть способности. Ну да, именно что могли быть, подтвердил я. А могли и не быть, тут же перевернул я все в обратную сторону. Беда тут в том, что мы с тобой этого точно не знаем и даже не можем знать. И еще в том, что ну их нафиг, такие попытки. Или хочешь сказать, что тебе понравилось, самому надо раскрывать, самому. Знать бы только, как, а я знаю, точно, знаю. Ох, чувствую, намучаюсь я еще с этим тезкиным юношеским азартом. И как же, с опаской спросил я. Тезка, похоже, пребывал сейчас в состоянии, в котором ничего путного ждать от него не стоило. Вот с лотереей же получилось, с радостью напомнил он. Ну точно, не зря я опасался, надо еще, и не раз. С каждым выигрышем начну сильнее чувствовать, когда надо покупать билет, а потом в игорный дом и сорвать большой куш. Про большой куш в игорном доме и думать забудь, принялся я охлаждать тезкин пыл. На такой один только раз пойти можно, если остро потребуется много денег, и то лучше бы обойтись. Это почему? Не понял тезка. Потому что игорные дома заводят для того, чтобы там играли, а не для того, чтобы там выигрывали. Пришло время познакомить тезку с основами игорного бизнеса. Малые выигрыши для них не опасны, и даже выгодны. Слух о том, что господин Иванов выиграл 100 рублей, разнесется быстро и привлечет новых игроков, которые и оставят в игорном доме куда больше денег, чем у них получится выиграть. Но допускать большой, а тем более, очень большой выигрыш для игорных домов просто невыгодно, и они, уж поверь, умеют делать так, чтобы такое не случалось. Да, и на старуху бывает проруха, так что может и повезти. Но, повторю, не больше одного раза. Это как, не больше одного раза? Продолжил тезка показывать непонимание. Второй раз после такого тебя в игорный дом просто не пустит, пояснил я. Под надуманными причинами или вообще без объяснения причин. И в любой другой игорный дом тоже. Причем, это еще в лучшем для нас с тобой случае. В лучшем? Переспросил тезка. Ну как можно быть таким дремучим? А что же тогда в худшем? Похоже, степень тезкиной дремучести я недооценил. А в худшем, дорогой мой, владельцы заведения сделают все, чтобы далеко ты с этим выигрышем не ушел, мрачно ответил я. Ну и я с тобой вместе тоже. И тогда нам создадут столько поводов для раскрытия твоих способностей, что вряд ли мы сможем их все перенести. Да, понимаю, причинять людям боль, разбивая их радужные мечты, дело неблагодарное. Растерянность и подавленность в душе тезки я чувствовал. Хорошего для меня тут ничего не было, но для его же пользы старался, которая у нас с ним один хрен общая. От ложных иллюзий надо избавляться, не давая им вырасти и превратиться в нездоровые влечения. Убедил, выдал тезка после тяжкого раздумья. Что ж, развитие у дворянина Елисеева игромания, Похоже, присек на корню. Но в лотерею-то иногда можно, принятие тезкой правильного, пусть и нелегкого, решения следовало поощрить. Только лучше какие-то нормальные билеты покупать, не на улице. Как тут у вас с этим? Билеты казенных лотерей в любой сберегательной кассе купить можно, ответил тезка. А уличные блиц-лотереи чем тебе не угодили? Выигрыши, как я понимаю, не те. Вчера, если помнишь, полсотни был наибольший, пришлось мне напомнить. Опять же, потом из него стоимость эскимо вычитать придется. Да и у продавщиц морда твоего лица быстро примелькается. Морда лица, засмеялся тезка не только мысленно. Морда лица, ну ты как скажешь, но да, ты и тут прав. Тянуть время мы не стали, и из похода в ближайшую сберегательную кассу вернулись с дюжиной билетов аж трех разных казенных лотерей. 50-копеечные билеты лотереи для всех сулили выигрыш в 500 рублей на билет, и разыгрывались ежемесячно с публикацией итогов тиража в губернских газетах, а в крупных городах и городских. Посовещавшись со мной, тезка прикупила их 6 штук. Из 3-рублевых билетов лотереи Блиц 2 оказались пустыми, зато по третьему тезка незамедлительно получил 150 рублей. А вот розыгрыша 3 билетов лотереи Люкс, за каждый из которых тезка отдал по рублю с полтиной, придется ждать до 15 сентября, зато и выиграть по ним можно аж 10 тысяч. В любом случае наши финансовые возможности в очередной раз возросли, как возросла и тезкина уверенность в своих силах. Разумеется, именно в эту сберегательную кассу мы решили как можно дольше теперь не заглядывать, и на всякий случай прогулялись по окрестностям, выявив еще 2 кассы на будущее. Выигрыши, к счастью, выдают по билетам, а не по удостоверяющим личность документам, но слишком часто светить той самой мордой лица в одном месте тоже не следует. Виктор Михайлович, притормозила консьержка триумфальное возвращение дворянина Елисеева к месту проживания. Вам письмо. Письмо, с недоумением спросил тезка. От кого? Солидный господин оставил, с почтением ответила та, протягивая жильцу конверт из хорошей отбеленной бумаги. Сказал, вы знаете. Благодарю, Вера Игнатьевна. Продемонстрировал тезка хорошие манеры, приняв у все еще интересной, несмотря на свои приблизительно 40 лет, женщины конверты, собираясь ознакомиться с письмом уже в комнате, куда незамедлительно и проследовал. Имя и адрес получателя были отпечатаны на машинке. На хорошей, кстати, машинке, с четким шрифтом, под стать конверту. Очень хорошего качества оказался и лист бумаги внутри. Но то, что было на нем напечатано все тем же четким шрифтом, ничего хорошего не содержало. Виктор Михайлович, известная вам Анна Сергеевна Фокина находится в настоящее время у нас. С нею хорошо обращаются, но дальнейшая ее судьба зависит от вас. Чтобы узнать, что вы должны сделать для возвращения Анны Сергеевны домой живую и невредимую, вам надлежит сегодня к 19 часам встать у ближайшего к Ильинке входа в верхние торговые ряды Святошного переулка. Прибыть необходимо не на авто, только трамваем и пешком. В полицию обращаться настоятельно не советуем, иначе увидите вы Гэжу Фокину только на ее похоронах. Надеемся на понимание и ждем вас на указанном месте. Можешь говорить что угодно, но я пойду, решительно заявил тезка, прочитав письмо 3 или 4 раза, я как-то не отследил, сколько. Ну да, пойдет, это даже не обсуждается. Помешать тебе я, конечно, не смогу, это понятно, начал я, но раз время у нас еще есть... «Давай соображать, чем тут можно тебе помочь?» Запас времени у нас и правда имелся, тезкины часы показывали 11:30, то есть до момента, когда дворянин Елисеев должен был встать на назначенном ему месте, оставалось 7.5 часов, а значит, использовать их следовало с толком. Для начала я попытался обрисовать тезке наши с ним перспективы, и тезкина благодарность за поддержку побудила его выслушать меня с должным вниманием. Я объяснил, что, скорее всего, он покинет место встречи в обществе похитителей, чем и обусловлено требование прибыть не на машине. Все логично, поиском хозяина оставленного в самом центре Москвы большого и дорогого автомобиля полиция неминуемо озаботилась бы, а о том, что какое-то время никто, включая владельца, не пользуется машиной, тихо мирно пребывающей на стоянке, стражи порядка могут вообще не узнать, а если и узнают, то с очень большой задержкой, за время которой, надо полагать, похитители рассчитывают добиться желаемого. Что речь опять пойдет об эксплуатации тезкиных способностей, мы и не обсуждали, и так все вокруг того вертится, уже привыкли. Что оружие у него сразу отберут, дворянин Елисеев понимал и сам, потому сильно удивился моему совету все-таки взять его с собой. «Жалко тебе, Парабеллум, так хоть наган возьми», — сказал я и пояснил. «Они же знают, что ты всегда при оружии, привыкли уже, поэтому его отсутствие их как минимум насторожит. Не дай бог, подумают еще, что в полицию ты все же обратился». Тезку передернуло. «Ну да, чем такое подозрение грозило бы Анечке, он понимал. Впрочем, как в таких условиях не остаться совсем уж безоружным, я ему подсказал. Не буду врать, будто подсказка товарища так уж прямо вдохновила, да и затея моя запросто могла бы не сработать, но лучше уж так, чем совсем никак». И мы с тезкой ненадолго покинули дом госпожи Волобуевой, отправившись за нужными для исполнения моей идеи вещами. На мой взгляд, не стоило исключать, что за тезкой следили, поэтому поход в оружейный магазин пришлось совершить с известной осторожностью, по пути ни раз и ни два проверяя, не увязался ли кто следом. Не скажу, что я специалист по ведению слежки и уходу от нее, но от показавшегося нам подозрительным субъекта нам, кажется, удалось отвязаться, и потому покупка дворянином Елисеевым не очень большого, но ухватистого и качественно сработанного ножа осталась, как я надеялся, для недобрых людей незамеченной. Прикупил тезкой кобуру для револьвера, потому как в его двухместной кобуре отсутствие парабеллума бросилось бы похитителям в глаза и могло бы навести их на ненужные мысли. С аптекой, куда тезка заглянул потом, вышло вообще удачно, народу там не было, и если сам заход нехорошие люди отследить и могли, то покупка моткали и копластыря прошла мимо их нездорового внимания. Затем мне кое-как удалось уговорить тезку сходить пообедать. Он поначалу отнекивался, мол, кусок сейчас в горло не полезет, пришлось растолковать, что перспектива остаться сегодня без ужина или получить таковой в весьма скудном содержании для него сегодня вполне реалистична. Аргумент оказался действенным, и уже очень скоро выяснилось, что молодой организм не обманешь, и кусок в горло тезки очень даже полез, да еще и не один. Когда подошло время собираться, тезка старательно примотал лейкопластырем к внутренней стороне голени чуть выше лодыжки ножны с купленным сегодня ножом. Не абы что, конечно, по сравнению с пистолетом, но все лучше, чем просто с голыми руками. Оставалось надеяться, что такая фишка тут пока никому не известна, и искать оружие там похитители не догадаются. Денег тезка по моему совету взял не особо много, платить выкуп за госпожу Фокину ему придется уж точно не ими. Трамвай сравнительно быстро довез нас до Ильинских ворот, и за 5 минут до назначенного похитителями Анечки времени дворянин Елисеев встал на указанное в их письме место. Глава 18. В плену. Что за место стало нашей новой тюрьмой, мы с тезкой, честно сказать, не понимали. С уверенностью можно было говорить лишь о том, что ехали мы от ГУМа, черт, от верхних торговых рядов 22, ГУМ, государственный универсальный магазин, название верхних торговых рядов с 1923 года. Нынешние владельцы используют оба названия, конечно же, до места чуть больше получаса, причем не меньше половины этого времени по Москве, то есть от Москвы мы сейчас находились где-то совсем поблизости. Отследить дорогу у нас не вышло, пусть глаза тезки и не завязывали, но стекла на задних дверях яузы, в которой дворянина Елисеева сюда привезли, были занавешены, а перегородка между передними и задним сиденьями оказалась из затемненного стекла. Да и не повертишь особо головой, не сильно комфортно сидя между двумя мордоворотами. Всего за тезкой прибыли трое, не считая водителя, более-менее пристойно смотревшийся персонаж лет 30 с чем-то, и те самые мордовороты, взятые, как я понимаю, больше для устрашения, хотя, возможно, похитители и впрямь опасались, что дворянин Елисеев повторит свои покровские подвиги. Ну да, не только свои, но им-то откуда знать, тем не менее, вели они себя вполне корректно. Мордовороты вообще в разговоре не участвовали, молча стоя в сторонке, а их командир и поздоровался первым, несмотря на свое превосходство в возрасте, и с приличествующей учтивостью уточнил, видит ли он перед собой именно Виктора Михайловича Елисеева, и даже на подсказанное мной тезке требование представить неопровержимые доказательства пребывания госпожи Фокиной у них и ее нахождения в должном здравии согласился, что требование вполне правомерное, и заверил, что прямо сейчас Виктор Михайлович, в их, разумеется, обществе на встречу с Анной Сергеевной отправится, даже оружие отдать ему попросил, именно попросил, а не потребовал или, упаси Боже, приказал. Правда, При всей этой своей вежливости сам так и не представился. Забыл, не иначе. Да, положение, в котором мы оказались, сев в машину похитителей, стоило честно и открыто признать незавидным. Теоретически возможность достать нож и порезать мордоворотов у нас имелась, но даже если бы нам удалось сделать столь доброе дело, наличие перегородки не позволяло воздействовать на водителя и председателя комитета по встрече, чтобы заставить их выполнить наши скромные и абсолютно законные требования. Приходилось признать, что на покупку ножа мы, похоже, потратились напрасно. Куда нас привезли, мы, как я уже говорил, так и не поняли. Сначала стояли перед какими-то воротами и ждали, пока их откроют, потом ехали медленно, но недолго, и наконец остановились. Из машины вышли в каком-то, надо полагать, гараже с уже закрытыми воротами, и прямо из гаража выбрались в коридор, по которому дошли до лестницы. Поднявшись на этаж выше, попали в другой коридор, путь по которому закончился для нас дверью с номером 22. Пройдя через нее, мы очутились в совсем маленькой комнатушке с еще одной дверью. Водитель, кстати, остался в гараже, и по коридорам и лестнице мы перемещались в обществе все тех же поднадоевших мордоворотов и их командира. Сейчас, Виктор Михайлович, вы встретитесь с Анной Сергеевной и сможете убедиться, что с нею все хорошо, сказал этот самый командир. Будьте, пожалуйста, осмотрительны в разговоре, лишнее знать госпоже Фокиной не обязательно, это в ее же интересах. Прошу. Он открыл ключом вторую дверь и распахнул ее. Витя. Анечка вскочила с дивана и кинулась тезке на шею. Витя, Витенька, что происходит? Почему меня тут держат? Ты же за мной приехал, даже не возьмусь предположить, сколько еще вопросов могла бы она вывалить на дворянина Елисеева, если бы тот не заткнул ей рот поцелуем. Аня, все будет хорошо, принялся тезка врать. Скоро вернешься домой, просто нужно тут кое-что уладить. Анна Сергеевна, Виктор Михайлович, предводитель похитителей, прервал сцену трогательного воссоединения и не дал ей перейти в вечер вопросов и ответов. Прошу меня простить, но дела не ждут. Несколько позже вы снова встретитесь, но сейчас вас, Анна Сергеевна, проводит в вашу комнату, а вам, Виктор Михайлович, нужно будет пройти со мной. Даша, проводи госпожу Фокину. Дашей он назвал явившуюся с ним вместе барышню лет 25 и весьма своеобразного вида. Вот вроде и фигура симпатичная, и черты лица правильные, но как глянешь ей в глаза, так и сразу вся симпатичность исчезает, абсолютно пустой, ничего не выражающий взгляд. Такое впечатление, что ничего своего в этой Даше нет, и что ей скажут, то и сделает. Скажут отдаться, отдастся. Скажут убить, убьет. Скажут прыгнуть в окно, прыгнет. И все это исполнит бесстрастно, механически и до тошноты правильно. Не знаю, сочиняют ли тут страшилки про роботов-убийц, но про такую можно было бы. На меня, честно говоря, эта девица нагнала своим взглядом страху больше, чем оба мордоворота вместе взятые. Судя по тому, что Анечка даже не попыталась не то, что возразить, а и просто показать неудовольствие, действовала Даша этаким образом не на меня одного. Тезку, кстати, она тоже впечатлила, и впечатления дворянина Елисеева оказались почти такими же, как и мои. В коридор вышли все вместе, дальше Анечка под конвоем Даши двинулась в одну сторону, мы с тезкой и тройкой похитителей в другую, и почти в конце коридора остановились у двери за номером 38. Мы с тезкой остались стоять перед ней под присмотром мордоворотов. Их главный прошел, но уже через полминуты пригласил тезку войти, на этот раз одного, без конвоиров. Пройдя через приемную, мы вошли в кабинет кого-то из здешних начальников, может и не самого главного, но уж всяко главнее нашего сопровождающего. И повел себя этот начальник самым что ни на есть начальственным образом, просто указал рукой на два поставленных перед его столом стула. «Итак, Виктор Михайлович», — начал он, — «когда мы уселись, как вы понимаете, знать, кто мы и где вы, вам пока преждевременно. Меня можете называть Александром Ивановичем, вашего провожатого, Владимиром Дмитриевичем. Вообще, по правилам в таком случае следовало изобразить нечто среднее между поклоном и кивком, но тезка делать этого принципиально не стал. Я с ним полностью согласился, нечего тут, понимаешь, политесы разводить, не заслужили. Приносим вам, Виктор Михайлович, извинения за методы, коими побудили вас к нам прибыть», — продолжил этот, — «ну хорошо, пусть будет Александр Иванович. Однако у нас не было уверенности в том, что вы примете приглашение, направленное обычным, так сказать, порядком. Ага, теперь, значит, это называется приглашением. Ладно, запомним, может, когда и пригодится. Ни вам, ни госпоже Фокиной здесь ничего не угрожает, вещал Александр Иванович. Если, конечно, вы, Виктор Михайлович, будете сохранять благоразумие. Поэтому попрошу вас прямо сейчас отдать Владимиру Дмитриевичу оружие, которое вы сумели сюда пронести. И, пожалуйста, без глупостей, добавил он, запустив руку под стол. Да, надо было видеть лицо этого Владимира Дмитриевича. Одновременно на нем читались изумление, оторок, стыд и даже не знаю, что еще. Впрочем, думаю, дворянин Елисеев выглядел сейчас, если и лучше, то не намного. Увы и ах, но эта пантомима спутала нам с тезкой все карты. Мне бы сейчас взять на себя управление телом, выхватить нож и приставить его к горлу сидевшего рядом похитителя, глядишь, и можно было бы выкатить хоть какие-то требования этому Александру Ивановичу. Но нет, пока хлопал глазами и ушами так называемый Владимир Дмитриевич, пока тем же занимался дворянин Елисеев, а с ним, пусть только мысленно, и я, в кабинет ввалились все те же мордовороты с револьверами в руках. Тихо, рявкнул Александр Иванович, остановив охранников, уже готовых наброситься на тезку, а то даже и стрелять. Виктор Михайлович, вернулся он к спокойному тону, сами же видите, воспользоваться оружием вам все равно не дадут, так что отдайте, не доводите до греха. Правильно говорил Аль Капоне, с помощью доброго слова и револьвера добиться можно куда большего, чем одним лишь добрым словом, а тут револьверов было целых два, и потому на добрых словах, если что, мордовороты могли бы даже сэкономить. Тезка и сам это понимал, но мои утешения с благодарностью принял, пока задирал штанину и отклеивал от ноги пластырь. Приняв трофей, Владимир Дмитриевич извлек нож из кожаных ножен, аккуратно попробовал пальцем лезвие, вложил нож обратно и с видимым сожалением отдал оружие одному из мордоворотов. Небрежным взмахом руки Александр Иванович отослал охранников за дверь и продолжил подчинять себе пленника. Ну, сам он наверняка именно так и думал. Наше мнение по этому поводу мы с тезкой пока что благоразумно держали при себе. Не буду скрывать, Виктор Михайлович, мы весьма заинтересованы в ваших способностях, признал он. Разумеется, бесплатное их применение не предусматривается, и размером вашего вознаграждения вы, готов вас заверить, останетесь довольны. К сожалению, ни вы сами, ни кто-либо еще раскрытием ваших способностей и превращением их в действенную силу до сих пор не озаботились. Но мы это положение исправим, даже не сомневайтесь. Нам, увы, не удалось вызволить вас в Покрове, но теперь все препятствия к нашему с вами сотрудничеству устранены, и уж мы раскрытием ваших скрытых пока что возможностей займемся. Плотно займемся. Улыбочка, больше напоминавшая хищный оскал, никаких сомнений тут не оставляла. Займутся, пожалуй. Кажется, нам с тобой придется тут задержаться. Выступил я в роли предсказателя. Теперь и мне так кажется. Неожиданно согласился тезка. Значит, будем извлекать пользу из нашего положения. Решил я убедиться в том, что особенности текущего момента дворянин Елисеев понимает правильно. Да, похоже, с правильным пониманием у тезки наличествовал полный порядок. Раз уж я и понятия не имею, как эти мои способности раскрыть, пусть хоть эти помогут. Что ж, я имел все основания быть довольным. Поскольку у дворянина Елисеева с пониманием ситуации наладилось, то, будем надеяться, и со способностями своими он наконец разберется, пусть даже и с помощью этих нехороших людей. Заодно мы с тезкой тут осмотримся, тогда и насчет побега можно сообразить будет. А бежать надо, не знаю, какие планы на тезку у этого Александра Ивановича, но у нас с тезкой планы свои, и исполнять планы исключительно чужие никакого желания, что у дворянина Елисеева, что у меня не наблюдается. Вот только в побег с собой надо будет брать и Анечку, оставлять тут заложницу уж точно не следует. Это, конечно, задачу нам с тезкой ох как усложняет. Хотя один козырь у нас в рукаве припасен. О том, как дворянин Елисеев расправился с Черношляповым в Покрове, тут почти наверняка не знают, так что удивить похитителей подлыми, зато эффективными приемами поражения противника голыми руками и обутыми ногами мы, если что, еще сможем. Хорошо так удивить, аж до смерти. А удивив хотя бы одного, завладеем его стволом и тут уже тезка себя покажет. Но это все несколько позже, пока же послушаем, что там этот Александр Иванович рассказывает. Условия вашего содержания, Виктор Михайлович, будут напрямую зависеть от вашего поведения, А вот это уже стоило послушать, и послушать очень внимательно, чем, собственно, мы с тезкой занялись. Даже не знаю, как тут оценивали тезкино поведение, но условия, в которых дворянина Елисеева содержали, назвать совсем уж плохими было бы неправдой. Тезке отвели отдельную комнату, больше похожую на хороший гостиничный номер и примерно с таким же уровнем комфорта. Еду, стандартные завтраки и выбираемые по меню обеды и ужины, доставляли туда же. Отследить график уборки и смены постельного белья не получалось, то и другое делалось в отсутствие тезки в комнате, но чистоту тут поддерживали очень старательно. Позаботились хозяева и о телесной чистоте пленника, помимо ватер-клозета в номере имелась душевая, где среди прочих необходимых вещей нашлись и мыльно-рыльные принадлежности, включая очень хороший бритвенный прибор, с безопасной, разумеется, бритвой. Периодически дозволялось гулять в отдельно огороженной части внутреннего двора, засаженной деревьями и кустами. На лес или парк прогулочная площадочка, конечно, не тянула, так, малюсенький скверик, но и то лучше, чем ничего. Культурный досуг тезки обеспечивали книги, надо полагать, из здешней библиотеки, которые можно было заказать с доставкой по имевшемуся в комнате каталогу. Но самую большую заботу в части комфорта своего подопечного хозяева проявили в устройстве встреч тезки с госпожой Фокиной. Да, не каждый день, да, по предварительному согласованию, но несколько ночей и единственный пока что выходной тезка провел в апартаментах Анны Сергеевны. Апартаменты – это, ясное дело, сказано больше для красного словца, от тезкиной комнаты помещение, выделенное Анне Фокиной, отличалось лишь дополнительной коморкой да ванной в добавление к душу. Впрочем, лучшие, нежели у дворянина Елисеева, жилищные условия ничуть не мешали Анечке вовсю жаловаться на жизнь вообще, на недостаток комфорта в частности, на эту ужасную Дашу в особенности, но больше всего, на неопределенность с выходом на свободу. Честно сказать, в первую ночевку тезки в постели Анечки это создало известные затруднения, но в который уже раз я поразился, насколько виртуозно получилось у тезки запудрить своей подруге мозги относительно причин ее нахождения здесь и перспектив на ближайшее будущее. Сам я всю жизнь старался женщин без крайней необходимости не обманывать, но сейчас таковая необходимость как раз-таки имела место. Обманывать Анечку приходилось, и дворянин Елисеев, отдам ему должное, справлялся с этой задачей просто блестяще. Талант, однако, разумеется, с Анечкой тезка не только предавался постельным радостям, удалось и поговорить, на ушко, понятно, чтобы уберечь эти беседы от чужих ушей. Со слов госпожи Фокиной выходило, что похитили ее обманным способом, явились два господина, сказали, что из полиции, даже жетоны полицейские показали, и принялись Анну Сергеевну запугивать. Якобы полиции стало известно, что тот самый охочий до ее усадьбы сосед, застройщик Попов, отчаялся в попытках завладеть соседской землей через женитьбу и замыслил, гад такой, неуступчивую соседку убить, для чего и нанял целую шайку отъявленных душегубов. Да вот беда, уж больно Попов хитер, и никаких доказательств его преступного умысла у полиции нет, а дать ему совершить задуманное и взять с поличным сначала его наймитов, а затем и самого, значит, просто пожертвовать ее, госпожи Фокиной, жизнью, что для полиции недопустимо. Вот если бы Анна Сергеевна согласилась на некоторое время уехать в безопасное место под надежной охраной, то полиция бы устроила в ее доме засаду, злодеев повязала, да и заставила бы их сдать с потрохами заказчика гнусного преступления. Да, это вам не мелкие жулики моток и гусь, тут и полет фантазии сценаристов повыше, и мастерство исполнителей посильнее, а ведь таким мастерам и платить надо соответственно. Да и многое другое указывало на то, что похитители наши люди, прямо скажем, не бедные, то же здание, где мы сейчас пребывали, использование для похищения дворянина Елисеева дорогого престижного автомобиля. Откуда, спрашивается, дровишки? С рассказами Михальцова о подпольном целительстве такое как-то не особо увязывалось. Узнать, конечно, было бы интересно, но для нас сейчас эта задачка не на первом месте. Надо, наконец, хоть как-то разобраться с тезкиными способностями, да и выход на свободу поискать неплохо бы. Глава 19. От простого к сложному. Да соберитесь же вы, наконец, Виктор Михайлович. В сердцах выпалил Александр Иванович. Откровенно говоря, мне и самому хотелось высказать тезке что-то вроде этого, только более прямо и доходчиво, вплоть до присовокупления парочки хлестких и до безобразия неприличных словечек, но в последний момент я свой праведный гнев удержал при себе, как бы не разочаровывали меня тёскины неудачи, стоило признать, что он все же старался, честно и добросовестно старался, уж мне ли не знать, решив задержаться пока у наших похитителей, чтобы разобраться таки с тёскиными способностями и их раскрытием, мы оба даже не представляли, как оно будет происходить. Что ж, тем интереснее это оказалось, и не просто интереснее, раскрытие тех самых тёскиных способностей прошло вообще совсем не так, как мы того ожидали. Строго говоря, никакой особой процедуры раскрытия попросту не было. Александр Иванович немного поговорил с тёской, задав несколько вопросов, показавшихся нам пустыми и бестолковыми, потом предложил вниманию дворянина Елисеева с десяток разных задач на логическое мышление и сообразительность, наподобие тех, что обычно печатают в журналах для более-менее неглупой публики. Затем, так и не удосужившись сообщить, правильно ли тёзка решил их или как, предложил проследовать с ним. Привел нас Александр Иванович в помещение довольно странного вида, спортзал, напоминающий школьные времен моего детства, в котором помимо самых простых и обыкновенных спортивных снарядов зачем-то стояли и столы со стульями. Сергей Петрович, мой ассистент, представил Александр Иванович персонажа лет 30. Нам с тёзкой он сразу не понравился, какой-то слишком уж ухоженный и ненастоящий, голубой, что ли, да и хрен бы с ним, но все равно как-то неприятно. «Садитесь, Виктор Михайлович», — скомандовал Александр Иванович, — «начнем, пожалуй. Сергей Петрович, выкладывайте ваш реквизит». Уж не знаю, что подразумевалось под реквизитом, но выкладку его неприятный типчик начал с коробка спичек, положенного точно на середину стола. «Итак, Виктор Михайлович, приступим», — в голосе Александра Ивановича зазвучали нотки предвкушения. «Вы должны сдвинуть коробок с места взглядом. Да-да, и даже не пытайтесь отнекиваться». Он предостерегающе поднял руку. «Я уверен, что вы это можете, а потому никаких возражений от вас не приму. Начинайте». Хрена себе завернул. Говорят, так раньше детей плавать учили, кинут с лодки в воду и плыви как хочешь и можешь, а любящий отец, если что, подстрахует. Ну, местный главнюк нам с тёской, слава богу, не отец, и эти его отцовско-командирские замашки рано или поздно станут еще одним поводом для нашей эстерерашной мести, но дворянину Елисееву бросили вызов, и отреагировал на него тёзка, как дворянину и положено, поставленную задачу попытался выполнить. Попытаться-то он попытался, вот только вышло у тёзки ровным счетом ничего. Коробок, сволочь такая, двигаться никуда не хотел и продолжал самым издевательским образом оставаться на месте, хотя тёзка изо всех сил толкал его взглядом, при этом старательно напрягая лицевые мышцы, для того, должно быть, чтобы взгляд был построже. Я же, пока тёзка пыжился, прислушался к его ощущениям. Хм, кажется, он всерьез считал, что физическое напряжение ему поможет. А если нет, а если иначе, может, хватит, а? Вставил я свои 5 копеек, увидев, что тёзка вот-вот сдастся. Успокойся, сосредоточься и просто представь, что коробок от тебя уползает. Может, не будешь лезть под руку? С раздражением ответил тёзка. И так не выходит ничего, да еще ты. Может, и не буду, миролюбиво согласился я, если и ты перестанешь тужиться, как в сортире. Сам же видишь, так оно не работает, и почему бы тогда не попробовать по-другому, а лучше и вообще не пробовать, просто сделать. Шутка про сортир была, признаю, не самой удачной, но все же нужное действие оказало. Тёзка мысленно посмеялся, и напряжение свое сбросил. С попытками сосредоточиться и представить себе отодвигающийся коробок у дворянина Елисеева поначалу тоже ничего не выходило, однако уже где-то через минуту коробок зашевелился. Да, он никуда не уползал, кое-как поворачиваясь на месте то в одну, то в другую стороны, но и это уже сошло бы за достижение, если бы вялое вращение коробка вдруг не прекратилось вообще. Отдам тёзке должное, неудача его не обескуражила. Ну да, перед нею он же увидел, что предложенный мною способ все-таки работает, и тут же снова принялся представлять перемещение упорного коробка. В этот раз тёзке хватило меньше минуты, чтобы представленное обратилось в увиденное. Коробок, пусть медленно и неравномерными рывками, но тем не менее пополз к краю стола. Получилось. Да мать же его. Кое-как преодолев сантиметров 20, коробок остановился, завертелся на месте и вдруг из него с треском и шипением вырвалось пламя. Да, такого не ожидал, похоже никто, и мы-то с тёзкой оба слегка прибалдели, Она одинаково туповатая и растерянное выражение на лицах лощеного типчика и Александра Ивановича было аж любо дорого посмотреть. Хм, неожиданно, как и положено настоящему начальнику, Александр Иванович взял себя в руки первым. «Очень и очень неожиданно», — повторил он. «Вы, Виктор Михайлович, меня удивили, примите мои поздравления. Тем не менее, напоминаю, предметы надо именно перемещать, а не жечь. Сергей Петрович, озаботьтесь предоставить Виктору Михайловичу не столь горючий реквизит. И давайте, пожалуй, пересядем за другой стол». Он с легким сожалением посмотрел на жалкие останки несчастного коробка и черное пятно под ними. Над исполнением нового поручения ассистенту пришлось повозиться, но он справился, вынул из латунного портсигара папиросы, положил их на подпорченный тезкой стол, а сам портсигар на новый.